ломятся в жилье воры, на работе все, увы. Мае выпал снег, беда, мне все пофигу, ага. Хорошо сказал санитар Онищенко, корень брат попал, санитар Онищенко. Мышь повесилась и пусть, в холодильнике вот грусть. Вот ее как раз мне жаль, пофигизм не знала тварь. Хорошо сказал санитар Онищенко, в корень брат попал, санитар Онищенко. Наша русская авось помогала нам, небось, не лихие выживать, подойти опять вставать. Хорошо сказал санитар Онищенко, корень брат попал, санитар Онищенко.